Глава 12. «Вечер в саду» — неверное название, — решил Майлз. Он пристально разглядывал обстановку из-за плеч посла Воробьева и Айвина, когда они втроем вышли на крышу, на открытый воздух, после подъема на лифте, от которого закладывало уши. Бледно-золотистые искорки в воздухе над ними говорили о наличии легкого силового экрана, защищающего от нежелательных ветра, дождя или пыли. С высоты 500-метрового здания были видны зеленые кольца парковых дорог, окружавших небесный сад. Купол неба в сумерках был наполнен серебристым сиянием. Изгибы цветочных клумб и карликовых деревьев, фонтаны, ручейки и тропинки и арки нефритовых мостиков превращали крышу в ниспадающий лабиринт в самом изысканном цитагандийском стиле. Каждый поворот дорожки открывал, обрамляя собой, новый вид на простирающийся до горизонта город, хотя наилучшими были те ракурсы, которые демонстрировали лежащую в самом его сердце огромную мерцающую императорскую сферу, похожую на яйцо птицы Феникс. Фойе перед лифтом оплетали виноградные лозы, а его пол покрывала тонкой работы мозаика из разноцветных камней – лазурита, малахита, зеленого и белого нефрита, розового кварца и других минералов, названия которых Майлз даже не знал. Майлз огляделся по сторонам, и до него постепенно дошло, почему протокольный офицер заставил их надеть черные мундиры своих домов, хотя Майлз предполагал, что зеленые мундиры вполне подошли бы к случаю. Здесь невозможно было выглядеть слишком нарядно. Посол Воробьев был милостиво допущен как их сопровождающий, но даже Фариде пришлось сегодня вечером дожидаться их внизу, в гараже. Айви, наглядываясь вокруг, еще крепче сжал их приглашение. У входа в фойе стояла дама, наверняка хозяйка дома, леди Дхар. Находиться внутри своего дома для нее, очевидно, считалось тем же самым, что и внутри шара, поскольку она лично приветствовала гостей. Даже в преклонном возрасте ее хаут-красота приковывала взгляд. На ней было одеяние из дюжины тончайших покрывал ослепительной белизны, стекавших волнами вокруг ее ног. Густые серебряные волосы не спадали до пола. Ее муж, гем-адмирал Харт, чья массивная фигура, как правило, господствовала в любом помещении, рядом с ней, казалось, сливался с фоном. Гем-адмирал Хар командовал половиной цитагандийского флота, и его позднее, в силу служебного долга, прибытие на последние церемонии похорон императрицы были поводом для сегодняшнего приема в честь возвращения домой. Он был облачен в кроваво-красный имперский мундир, который мог бы увешать таким количеством медалей, что утонул бы, случись ему упасть в реку. Вместо этого он решил превзойти всех нашейной лентой с медальоном с обманчиво простым названием «Орден за заслуги». В отсутствие всех прочих побрякушек эту награду невозможно было не заметить. Как и сравниться с ней? Она присуждалась крайне редко по личному распоряжению самого императора. Немного было наград выше этой в Цитагандийской империи. Впрочем, Хаут-леди рядом с ним была одной из них. Майлз подумал, что лорд Хар и ее бы приколол на свой китель, если бы мог, хотя завоевал ее добрых 40 лет назад. Для лицевой раскраски гем-клана Хар были характерны в основном оранжевые и зеленые цвета. На изборожденном глубокими морщинами лице адмирала узором не доставало четкости, а в сочетании с красным мундиром они ужасно резали глаз. Гем-адмирал Хар внушал благоговение даже послу Воробьеву, как заключил Майлз по чрезвычайной официальности его приветствий. Хар был вежлив, но явно озадачен. «Что делают эти иноземцы в моем саду?» Однако он положился на леди Дхар, которая со сдержанным легким кивком избавила Айвина от нервно протянутого им приглашения и голосом, смягченным годами до медового альта, направила их к месту, где были выставлены напитки и угощения. Они побрели вперед. Оправившись от шока при виде леди Дхар, Айвин завертел головой в поисках знакомых молодых гем-леди. Безуспешно. «Тут от стены до стены одни старые клячи», — в ужасе шепнул он Майлзу. «С нашим приходом здешний средний возраст упал с 90 до 89 лет». «До 89,5, я бы сказал», — прошептал Майлз в ответ. Воробьев приложил палец к губам, прекращая дальнейшие комментарии на эту тему, но глаза его весело сверкнули. «Верно, так оно и есть. В сравнении с собравшимися, Инары и его компания были, разумеется, мелкими жалкими аутсайдерами, забракованными по возрасту, титулу, богатству, по всему. По саду было рассеяно полдюжины шаров хаут-леди, сиявших, как бледные лампады. Зрелище, которого Майлзу за пределами небесного сада видеть еще не приходилось. Оказывается, леди Дхар поддерживает светские отношения со своими хаут-родственницами, точнее, бывшими родственницами. «Райан здесь?» Майлз молился, чтобы так и оказалось.